Одна радость случилась среди горя и уныния. Двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска, из-под Полтавы, в самый день рождения правительницы, стоял обедню в Успенском соборе, мертвецки пьяный, на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василия Васильевича. «Осрамил де нас перед Европой, не полки ему водить, сидеть в беседке, записывать в тетради счастливые мысли». Ругал и срамил ближних бояр за то, что брюхом думаете, глаза жиром заплыли, Россию ныне голыми руками ленивый только не возьмет. И с той поры зачастил в Преображенское. Глядя на постройку Прежбурга, на экзерциции преображенцев и семеновцев, Борис Алексеевич не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похваливал, осматривая корабельную мастерскую, сказал Петру: «При акциуме римляне захватили корабли морских разбойников, да не знали, что с ними делать. Отрезали им медные носы, прибили на ростры серечь колонны, но лишь научась сами рубить и оснащать корабли, завоевали моря и весь мир». Он долго говорил с Картеном Брантом, пытая его знания, и присоветовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в 120 верстах от Москвы. Прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов, оттиснутых с меди, картин, изображающих голландские города, верфи, корабли и морские сражения. Для перевода книг подарил Петру ученого арабского Карлу Абрама с товарищами Томасой и Секой. Карлами же, ростом один 12 вершков, другой 13 с четвертью, одетых в странные кафтанцы и в челмы с павлиньими перьями. Борис Алексеевич был богат и силен, ума особенной остроты, ученостью не уступал двоюродному брату, но нравом не воздержан к питью и более всего любил забавы и веселую компанию. Наталья Кирилловна вначале боялась его, не подослан ли он Софьей, с чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым. Но что ни день, гремит на дворе Преображенского раскидистая карета четвернёй с двумя страшенными эфиопами на запястьях. Борис Алексеевич первым делом к ручке царицы-матушки. Румяный, с крупным носом, под глазами дрожат припухлые мешочки, от закрученных усов, от подстриженной с пролысиной бородки несет мускусом. Глядя на зубы его, засмеешься, до того белы, веселы. Как изволили почивать, царица? Единорог опять не приснился ли? А я все к вам да к вам. Надоел, прости. Полно, батюшка, тебе всегда рады. Что в Москве-то слышно? Скучно, царица. Да уж так в Кремле скучно. Весь дворец паутины затянуло. Что ты говоришь? Да ну тебя! По всем палатам бояре на лавках дремлют. Скука! Дела плохи, никто не уважает. Правительница третий день личика не кажет. Заперлась. Сунулся к ручке, к царю Ивану. Лежит его царское величество на лежаночке, в лисьей шубке, в валеночках, как-то пригорюнился. Что, говорит мне, Борис, скучно у нас. Ветер воет в трубах. Так-то страшно. К чему бы? Наталья Кирилловна догадалась, наконец, все шутит. Метнула взором на него, засмеялась. Только и приободрись, что у вас, царица. Доброго ты сына родила, умнее всех окажется, дай срок. Глаз у него не спящий. Уйдет, и у Натальи Кирилловны долго еще блестят глаза. Волнуясь, ходит по спаленке, думает. Так в беспросветный дождь вдруг проглянет сквозь тучи летящие синева, поманит солнцем. Значит, не прочен трон под Сонькой, когда такие орлы прочь летят. Петр любил Бориса Алексеевича, встречая, целовал в губы, советовался о многом, спрашивал денег, и князь ни в чем не отказывал. часто сманивал Петра с генералами, мастерами, денщиками и карлами гулять и шалить на кукуи, выдумывал необыкновенные потехи. Не раз, разгоряченный вином, вскакивал, бровь нависла, другая задиралась, сверкали зубы, багровел нос, и по латыни читал из Вергилия: «Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки и сердце весельем, и душу сладкой пищей». Петр очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер, летя через тысячеверстные равнины, лесную да болотную глушь. Лишь задерет солому на курной избе, да повалит пьяного мужика в сугроб, да звякнет мерзлым колоколом на покосившейся колокольне. А здесь взлохмачены парики, красные лица, дым валит из длинных трубок, трещат свечи, шумство, веселье. Быть пьяному синклиту нерушимо. Петр приказал Никите Зотову писать указ: «От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье соборно славить греческих богов». Лефорт предложил сходиться у него. С этого так и повелось. Зотов, самый горчайший, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью на шею. Алексашку во всем безобразии сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеху. В Москву дошел слух об этих сборищах. Бояре испуганно шептали. На кукуе немцы проклятые царя в конец споили. Кощунствуют и бесовствуют. В Преображенское приехал князь Приимков Ростовский. Истовый старик ударил Петру челом. И сейчас говорил витиевато на древнеславянском о том, как беречь византийские благолепия и благочестие, на коем одном стоит Россия. Петр молча слушал, в столовой палате играл с Алексашкой в шахматы, были сумерки. Потом толкнул доску с фигурами и заходил, грызя заусенец. Князь все говорил, поднимая рукава тяжелой шубы, длиннобородый, сухой. «Не человек! Тень надоевшая, ломота зубная, скука!» Петр нагнулся к Алексашкиному уху, тот фыркнул, как кот, ушел, скалясь. Скоро подали лошадей, и Петр велел князю сесть в сани, повез его к Лефорту. За столом на высоком стуле сидел Никита Зотов в бумажной короне, в руках держал трубку и гусиное яйцо. Петр без смеха поклонился ему и попросил благословить, и архипастырь с важностью благословил его на питье трубкой и яйцом. Тогда все, человек 20, запели гнусавыми голосами ермосы. Князь Приимков Ростовский, страшась перед царем показать невежество, тайно закрестился под полой шубы, тайно отплюнулся. А когда на бочку полез голый человек с чашей, и царь и великий князь всея великая и малая и прочая, указав на него перстом, промолвил громогласно: «Сие есть Бог наш, Махус, коему поклонимся!» Помертвел князь Приимков Ростовский, зашатался, старика без памяти отнесли в сани. С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архижрецом бога Бахуса, а сходбище у Лефорта — самозброднейшим и всепьянейшим собором. Дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина Федора Юрьевича Рамадановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый. Докладывал правительнице: «Шалости и забав там много, но и дела много. В Преображенском не дремлют». Ненавистью, смутным страхом зашло сердце у Софии. Не успели, кажется, и оглянуться, подрос волчонок».